тебе дует попутный ветер, а в лицо светит солнце. И пусть ветер перемен унесет тебя туда, где ты будешь танцевать со звездами. Ты будешь танцевать со звездами.